Глава 9. Дела земные. «Что думаешь обо всем этом?» – спросила Марина. Они неторопливо шли посреди дороги, держась подальше от зеленой стены, которая сейчас отгораживала их от разрушенного Владимира. Ильич какое-то время молчал, прислушиваясь к звукам, доносящимся из мертвого города. «Хорошие люди. Серегу я знаю по войне и, не колеблясь, доверил бы ему спину. Кстати, а ведь ты тоже доверила ему спину, когда вела через город, ведь наверняка впереди него шла». Марина кивнула. «А остальные?» «И остальные в порядке. Мы сегодня побывали с ними в деле, ну, в какой-то степени. Вполне надежные мужики. Я доверял им, они мне. Все прошло как надо, тихо и без эксцессов. А вот таких, как Анзур, нужно бояться. Если бы не Серега, который обязан мне жизнью, я бы, конечно, и в той компании не стал так расслабляться. Но люди они простые и вполне честные. С ними можно дружить, воевать и умирать в одном окопе». «Хорошо сказано», — улыбнулась Марина. «Мне тоже они понравились. Впервые после долгих лет одиночества почувствовала, что я в гостях у хороших людей. Даже уходя в тот мир, к отцу, я не чувствовала себя там, как дома. Там меня называют дикаркой. Единственным местом, отдаленно напоминающим дом, я там считала бар, где собираются поисковики, те, кто ходят в этот мир. Но даже они считают меня дикой. Долгие годы я жила тут одна или с братом. Кстати, его смерть очень сильно расстроила отца. Он был ему ближе, чем я». «А ты так уверена, что он мертв?» «Да. Пепел бы никогда его не бросил. А если Олег приказал ему уйти?» Марина задумалась. Какое-то время они шли молча. Наконец она ответила. «Теоретически такое возможно. Но мне сложно представить ситуацию, в которой Олег мог бы отослать прочь любимого пса». Пепел в этот момент нырнул в кусты. Оттуда донесся шум, слышны были звуки борьбы. Но уже через минуту пес выбрался оттуда, держа в зубах какую-то тварь. Пришлось останавливаться и ждать, пока он перекусит. О брате Марины больше не говорили. Вилен решил, что лучше избегать этой темы. Парень был ей очень дорог. Все-таки единственный близкий человек, бывший все время рядом. А девушка всю дорогу молчала о чем-то своем. Вскоре они добрались до дома. Только там Марина оттаяла. Как же хорошо было сидеть в обнимку с ней и смотреть, как на обычной древней чугунной буржуйке закипает чайник. Вилен словно бы вернулся в детство. Он тогда точно так же разжигал на даче у деда похожую печку и заваривал чай с листами смородины. Как же это замечательно! «О чем думаешь?» – шепотом спросила девушка. «О детстве», – честно признался Вилен. «О том, как это было волшебно. Буржуйка, чайник, запах смородины». «Романтик», – целуя его в щеку, поставила диагноз ведьма. «Ты вроде вызвался мне помогать в добыче разных полезных вещей?» «Ни от одного слова не отказываюсь», — мгновенно взбодрившись и стряхнув романтическое настроение, ответил Ильич. «Выкладывай, что задумала?» «Завтра ничего. У тебя сеанс с Валерой, а у меня переговоры с отцом. А вот послезавтра можно будет сходить туда, откуда ты принес вот это». Она указала на шип, лежащий на столе. «Отец еще 2 недели назад просил добыть таких шипов. На одной из шахт недавно случилась авария, пострадало несколько десятков людей, и запасы обезболивающих серьезно подчищены. Так что этих колючек нужно собрать как можно больше». «Я бросил костюм химзащиты в здании института МВД, а противогаз лежит в рюкзаке». «Костюм я найду, есть запасной. И дорогу покажу нормальную, а не ту, которой ты шел». «Тогда нет проблем. Как шипы добывать будем?» «Ничего сложного. Это как в снежки играть, только в руках щит. В среднем на одном кусте вызревает около десятка семян. Выходишь на границу, провоцируешь куст на атаку, укрываешься за щитом, ловишь шип в мягкую обивку и все. Главное, не попасть под удар сразу нескольких кустов. Знаю, только чудом несколько раз спасся. Десятка-два кустов обошел. Марина рассмеялась. Два десятка? Там, куда мы пойдем, их будет несколько сотен. Мы с Олегом целую плантацию, можно сказать, высадили. Ловили мутантов, сажали в клетку, шестами придвигали к кусту. Он плевался. Вот тебе и новый кустик. Через год собирай урожай. Да и людей там сгинуло прилично. Похоже, какой-то большой отряд шел в обход центральной дороги. Несколько десятков человек полегло. Там, где я шел, тоже было много кустов, росших из людей, задумчиво произнес Вилен. А вот это интересно. Последние лет пять я в тот район со стороны моста не заходила, а раньше там точно ничего такого не было. Наши искатели группами не пропадали, значит, это ренегаты попали под удар. Ну и черт с ними. Значит, решено. Послезавтра идем на охоту. Я за, ухмыльнулся Вилен. Разомну свои старые кости. Начни прямо сейчас, предложила девушка. Сними с огня чайник и завари, пожалуйста, чаю. Очень пить хочется. Вскоре в комнате очень вкусно запахло мятой. Настоящей свежей мятой, которую Марина выращивала в небольшом огороде. Ильич взял прислоненный к стене жестовский расписной поднос. Интересно, где ведьма его только раздобыла? И разлив по чашкам чай, выложив в вазочку шоколадные конфеты, которые напоследок сунула им в рюкзак Жанна, пошел к топчину, перед которым стоял самодельный стол. Марина зашуршала фольгой и блаженно зажмурилась, откусив кусочек белочки. Здорово иметь врата, через которые за кусок холодного металла можно получить такую вкуснотищу. В том мире я могла бы стать очень богатой, если бы получила с твоей земли шоколад и продавала бы его барменам. Так в чем проблема, улыбнулся Вилен. У нас есть золото, давай закажем тонну шоколада и через пару дней переправишь ее отцу. И зачем мне это, спросила Марина. Я же не собираюсь там жить. Торговать шоколадом не мое. Дом у меня там и так есть, в нем сейчас знакомые отца живут. Вроде как приглядывают за ним. Мне там даже зарплату платят. Только здесь мне ее тратить негде. Разве что попробовать договориться с хамелеоном, чтобы он мне электриков таскал за деньги. А нафига ему деньги? Так что, милый, если мы перейдем прямо сейчас в мой мир, то сможем существовать довольно долго, ничего не делая и ни в чем себе не отказывая. А перебросить туда тонну шоколада можно просто так, чтобы детишек побаловать. Их там хватает, и почти никто из них не пробовал шоколада. Разве что лет 15 назад поисковики приволокли с какого-то завода пару тонн какао в герметичных упаковках. Не добрались до него крысы. Праздник у детворы был запредельный. В общем, если будет возможность разжиться этакой вкуснятиной, я бесплатно перекину ее туда для детишек. Вилен не стал отвечать, только поцеловал девушку в щеку. Сам он от сладкого старался держаться подальше, поскольку у него от шоколада и мороженого ломило зубы. А в этом мире со стоматологами проблема. Так они сидели, пили чай и тихо разговаривали. Пепел спокойно посапал возле чугунной печки. Спокойный, уютный вечер в смертельно опасном мире. Утро началось уже вполне дежурно, с завтрака. Потом была возня по дому, дел хватало и внутри, и в огороде. Крышу Вилен кое-как починил, теперь предстояло заняться двором и оградой. Вот где был простор для творчества. За годы, что простоял деревянный забор, в нем появилось немало дыр, да и большинство досок сгнило. Пришлось лазать по соседним руинам, искать материал для починки. В двух местах кирпичная основа забора раскрошилась. Надо было переложить кладку, а заодно избавиться аж от двух подкопов. Времени на все это ушло прилично. К тому же доски, упакованные в толстый полиэтилен, Ильич отыскал в завале, где устроилась парочка непонятных змей на коротеньких ножках. Он бы их точно проморгал, но выручил пепел. Пес поднял лай, и Вилен успел выхватить пистолет и пристрелить полезших из дор мутантов. Через мгновение, словно из-под земли, появилась Марина. «Неплохо», – пнув ногой тушку, похвалила она. «Вполне съедобные твари. По вкусу похожие на курицу. Вероятно, мутировавшие змеи. Не укусили?» Вилен покачал головой. «Это хорошо. Их яд вырубает человека минут через 20. Придем в дом, дам шприц с универсальным антидотом. И если его в течение часа ввести, разве что температура слегка поднимется. Кстати, один из его компонентов – все те же шипы, за которыми завтра пойдем». Она взяла одну тушку и швырнула присевшему в паре метров от них пеплу. «Держи, заслужил. А вторую мы вечерком протушим с овощами. Будет очень вкусно. У них там гнездо, наверняка есть яйца. Лучше бы их найти и раздавить. А вообще этих тварей здесь много. Живут в руинах, атакуют в кустах и в высокой траве». «Если найду, раздавлю», – кивнул Верен и начал скидывать с упакованных досок проржавевшую жесть. Страшно довольный пепел уминал метровую толстую змеюку. Для пса она могла считаться легким перекусом. Собака была большой и ела много. Хорошо хоть что кормилась она в основном самостоятельно. На разбор завала ушло около часа. И еще два на то, чтобы перетаскать все доски к дому. Ильич посмотрел на часы. До начала сеанса связи с Валерой осталось всего 20 минут. Если все пройдет нормально, то после, когда друг-ботаник закинет через врата все необходимое, он еще успеет заделать пару особенно вызывающих дыр в заборе. На этот раз врата открылись точно по графику. Вилен обратил внимание на то, что сегодня сквозь радужную пленку видно было намного лучше. Когда его только закинули сюда, разглядеть, что происходит по ту сторону портала, было невозможно. А теперь он без проблем видел стоящего в коридоре Рябова. «Здорово, Вилен!» – обрадованно крикнул тот. «Мы тут тебе посылку собрали. Все ребята передают привет». Тут же за спиной Валеры появился долговязый Иван и бородатый Эдик, похожий на барда в своем неизменном свитере. Только гитары не хватает. Ильичу всегда казалось, что сотрудников лаборатории подбирали на Грушинском фестивале. Лаборанты радостно замахали руками. Вилен с широкой улыбкой помахал в ответ. Этих людей он хорошо знал. Именно они, рискуя всем, переслали ему в первый раз продовольствие и боеприпасы. «Вот, лови! Здесь все, что вы просили!» – крикнул Валера, и они втроем потолкали к порталу довольно внушительную тележку, груженную мешками и коробками. «Тележку себе оставьте. Если еще что будет нужно, обращайся. Все подробности в письме. Оно между мешками лежит. У тебя теперь очень внушительный счет в Национальном банке. Туда уже перевели премию, которую назначил тебе президент. Быков был очень рад, что ты выжил». И он весьма заинтересован в контакте с отцом Марины. Думаю, нам надо попробовать организовать что-то вроде прямой линии. Ты как насчет завтра?» Вилен покачал головой. «Завтра не выйдет. У нас...» Он усмехнулся. «С твоей дочуркой охота намечена. Крайне важная. А вот послезавтра без проблем. Во сколько?» «Давай в это же время», — ответил Валера. «Президент предполагал, что может возникнуть пауза, поэтому освободил в своем расписании сразу несколько дней. Если не выйдет послезавтра, попробуем на следующий день». «Договорились», — кивнул Вилен. Он махнул на прощание рукой. Врата исчезли. Вилен подошел к тележке, которая стояла на дорожке, ведущей к дому. Марина уже внимательно осматривала содержимое посылки. «А папа не поскупился», — улыбнулась она. 6 поддонов с замороженной курицей, еще столько же с мясом, 4 коробки всяких консервов, 2 мешка муки, сахар, рис, гречка, горох, макароны. Вот здорово! 100 лет их не видела. И картошка. Не слабо тебя проспонсировали.